591. Сходя в глубокую пещеру, каждый предпочтет иметь яркий, ровно горящий светильник, нежели дымный факел, иногда рассыпающий искры. Так же и с качеством психической энергии. Искры дымных вспышек не улучшат положение. Но как достигать ровного света? Только постоянным размышлением о начальной энергии. Подобно умному деланию без слов в ритме сердца укрепляется свет неугасимый. Пусть пустынники с одной стороны и ученые с другой одинаково оценят свет сердца. Свечение соответствует известной степени напряжения. Посмотрим, как часто люди замечают это свечение. Но они найдут много отговорок и отрицаний и стыдливых умолчаний, точно они хуже светящегося пня. Часто люди способны признать особенность за самым обычным предметом, но себя лишают таких же возможностей. Если после прочтенных записей люди еще пристальнее понаблюдают за проявлениями своей психической энергии, то можно назвать это успехом.